Глава 5. Австралия против Российской империи. Пофармили мы неплохо, а учитывая, что Орфей проигнорировал это мероприятие, так вообще отлично. Кроме него, не было еще Эвридики и Калиста. Не знаю, почему Потемкина решила проигнорировать выход в джунгли, но на нет, как говорится, и суда нет. Тем не менее, поголовье обитателей лесов Радужных островов мы подсократили изрядно, и опыта набили немало. С золотом тоже повезло. В общем, развлекались неплохо. Да и адреналина хватало. Особенно, когда идет сильный дождь, а на тебя нападают всевозможные змеи различных размеров. Ночь после битвы тоже выдалась веселой. На этот раз к нам с Варварой присоединилась Наоми, и мы продолжили зажигать. В общем, в четверг утром я встал с весьма позитивным настроением, даже несмотря на то, что у меня должна быть дуэль. Кстати, Годунова безапелляционно заявила, что будет вместе с целительницами, которых выделит Академия. С этим я спорить не собирался, да и вообще не сомневался ни грамма, что Варвара сама предложит свои услуги. Утром за завтраком получил еще кое-какие вводные от Виль, но очень немного. Несмотря на способности к добыванию информации, на этот раз ее ждала фиаско. Успокоив явно расстроившуюся телохранительницу, принял звонок от Гвоздева. Он сообщил, что Ефим и Шемякин вместе с Мамонтовой и Кари Асаха, или, кстати, уже не Асаха, а Бельской, встретят нас у учебного корпуса после окончания занятий. Также, по его словам, к моим целительницам присоединится еще и Мамонтова. Услышав эту новость, Варвара обрадовалась, заявив, что сама хотела предложить кандидатуру Софии. «Уж не знаю, что за врачевательниц выделит Академия, но если Мамонтова с Годуновой не справится, вряд ли вообще кто-то справится». В любом случае, все это только радует. Заверив взволнованного главу своего дипломатического отдела, что бодр, весел, свеж и готов к подвигам, отправился на занятия в традиционной компании невест и Исида. Добравшись до учебного корпуса, понял, академия буквально гудела по поводу предстоящей сегодня дуэли. Ее не обсуждал разве только ленивый. Честно говоря, не понимал, на что рассчитывал принц. Хотя нет, догадывался. Рассчитывал, что я тихо скончаюсь, так же, как его прошлые соперники. Ха, не дождется. Честно говоря, для себя решил закончить ее как можно быстрее. Нечего затягивать. И жалеть соперника не буду. Не откачают ни мои проблемы. Маккинли вновь приветливо кивнул мне и улыбнулся. Его уверенность в себе немного настораживала. Может, он тоже недооценивал соперника. Очень на это надеюсь. Как обычно, четверг в первой половине был облегченным днем. Фехтование я на этот раз не прогуливал, наоборот, устроил несколько дуэлей с Татищевым. Сам принц даже толком не тренировался, просто выполнял задания преподавателя. Также спокойно и без происшествий пролетела физкультура. Перед ней Потемкина, улучив момент, подошла ко мне. «Веромир», — замялась она. «Чего?» — не понял я. «Если ты о том, что не пришла вчера вечером в игру, так и не обязательно было. Хотя зря, мы знатно пофармили». «Неважно», — нахмурилась девушка. «Будь осторожен на дуэли. Там явно затевается какая-то пакость». «Есть причины так думать», — нахмурился я. «Вчера случайно разговор отца подслушала», — тихо произнесла она. Маккинли разговаривал с ним и со Скуратовым. Что-то вроде конференц-связи. «Вот как». Почувствовал холодок, пробежавший по спине. «Уже интересно. И о чем беседовали?» «О тебе. Я многое, конечно, не расслышала, но разговор шел о дуэли, и принцу обещали какую-то помощь. Не знаю, правда, конкретики, но вот это мне выяснить удалось». Я задумчиво посмотрел на явно встревоженную девушку и ободряюще улыбнулся. «Спасибо, Влада. Обязательно учту». В результате на физкультуре я был рассеян и задумчив, что явно не укрылось от моих друзей. Но ни Исида, ни невестам я не стал передавать слова Потемкиной. Не стоит их волновать лишний раз. К тому же и у меня имелись сюрпризы для моего соперника. Брюс будто предчувствовал и не взял кристалл. Но все же, поразмыслив, решил посоветоваться с Трубецкой. У нее не только организационно-блогерские таланты, но и прекрасные аналитические способности имелись. А на обеде девушки, до этого молчавшие, наконец не выдержали. Выяснилось, что их очень удивляло мое спокойствие. Пришлось заверять, я ни в коем случае не недооцениваю своего противника. Трубецкая отчиталась, к трансляции все готово, и только предварительных заявок набралось больше миллиона. «Твой канал сразу станет одним из самых популярных в Российской империи», — пообещала мне девушка. «К нам уже с утра подошли секунданты принца», сообщил в свою очередь Гагарин. «Все без изменений, сразу после занятий на большой арене. Правила не изменились, а вот людей ожидается очень много». «Слышал, что Брюс туда половину охраны Академии собрался привлечь», добавил Романов. «А насчет желающих? Все точно не поместятся. Максимум пара сотен». «Отлично!» Потерла руки Вероника. «Это будет один из лучших моих репортажей». Я только покачал головой. Понятное дело, что никому не стал рассказывать о находках Виль. Думаю, в противном случае за этим столом энтузиазма бы поубавилось. Но, чтобы окончательно развеять свои сомнения, выйдя из столовой, отстал от всех, задержав за руку Веронику. «Да», – удивленно посмотрела она на меня. «Скажи, а если откажусь от дуэли, какие будут репутационные потери?» «Что-то случилось?» Взгляд у девушки стал встревоженным. Я просто спросил. В данном случае это серьезно, Веромир. Если отступишь, то потеряешь часть своего авторитета в Академии. Мало того, не удивлюсь, если МакКинли может на этом основании попробовать инициировать выборы нового лидера. Не факт, что ему это удастся, но вполне вероятен такой исход. И здесь даже я с поддержкой социальных сетей не смогу помочь. Австралийцы нам не враги, но их в народе не любят. При грамотном подходе тебя и твой род несложно будет смешать с грязью. В данном случае нельзя отступать. А с чего этот разговор завел? А, забудь, махнул я рукой. Веромир. Девушка прижалась ко мне и изобразила умильное выражение на лице. Расскажи, я ведь не выдам никому. Вздохнув, поведал ей то, что рассказала Потемкина. Некоторое время размышлял, стоит ли посвящать Веронику в тайну судьбы соперников принца, но в последний момент решил все-таки не делать глупостей. «Это серьезно», – нахмурилась девушка, выслушав мой рассказ. «Но мне кажется, что разговор шел именно о медийной поддержке. Вмешаться на этот раз, особенно при судействе Брюса, даже у Скуратова не получится». «А как же репутация и все, что ты мне тут наговорила?» «Тогда не знала подробностей», — объяснила Трубецкая. «Огромный риск». «Эх, девочка, что ты скажешь, если узнаешь, как закончили прошлые соперники принца? Но мне не привыкать. После дуэли с сыном Скуратова я уже ко всему готов». «Дуэль будет», — прервал, видимо, собиравшуюся произнести долгую и впечатляющую речь Веронику. «И не спорь. Надеюсь, смогут откачать». Усмехнулся, посмотрев на остановившихся невест и наткнувшись на какой-то подозрительно взволнованный взгляд Варвары. «И никому не рассказывай, понятно?» Строго предупредил Трубецкую. Та с явным недовольством кивнула. «Все будет хорошо», улыбнулся ей, но, судя по всему, совсем не успокоил. Скорее наоборот, подлил масло в огонь. Следующие два занятия, английский язык и химия, пролетели быстро. И вот настало время дуэли. В компании своих секундантов и верных последователей я отправился на арену. На площади перед учебным корпусом ждала небольшая делегация из моего клана, о которой предупреждал Гвоздев. Она влилась в солидных размеров отряд сопровождения. По пути Ефим сообщил, что в академии чуть ли не с подачи ректора открыли неофициальный тотализатор, и он на свой страх и риск поставил на меня 2 миллиона. «Молодец!» – похвалил его. «Правильно сделал. А коэффициенты-то какие?» «Но вы фаворит, господин. Но и на австралийца ставки имеются. В целом, 1:2 на вас, 1:5 на МакКинли». «Понятно и, в принципе, логично». «Да, все девочки на тебя поставили», — вдруг заявила Годунова и смутилась под моим любопытным взглядом. «Ну, я тоже», — уже тихо закончила она. «Главное, чтобы из них на принца никто не поставил». Решил пошутить, но сразу понял по укоризненному взгляду Наоми и Варвары, что вышло явно неудачно, поэтому быстро свернул эту тему. И уже вскоре понял, слова Гагарина насчет количества желающих посмотреть полностью соответствовали действительности. Уже на подходе к арене начали появляться группки студентов, нарушавшие правила Академии, потихоньку распивая спиртные напитки из стыдливо упрятанных в бумажные пакеты бутылок. С ума сойти! А когда я подошел к самой арене, то открыл рот от удивления. Казалось, здесь собралась академия в полном составе. Само пространство было окружено плотной толпой не помещавшихся на трибунах зрителей. По количеству плантелов, которые, по-моему, были в руках у каждого из тех, кто не попал в число счастливчиков, сидевших сейчас на коронных местах, Трубецкая явно не обманывала, рассказывая о предстоящем ошеломляющем успехе трансляции. Вот же, аж смущение накатило. Мало того, наше появление сразу заметили, и толпа взорвалась приветственными криками, свистом и улюлюканьем. Словно на стадион попал. Почувствуйте себя рок-звездой. Девушки тоже, судя по всему, растерялись, как и Гагарин с Романовым. Лишь Исида сохранял невозмутимый вид. Сразу видно феноменальное японское спокойствие. Выдержка железная. Да и Вероника с восторгом смотрела на толпу, наверное, подсчитывая у себя в голове лайки, просмотры и донаты. Ну и мои спутники из рода Бельских решили всем своим видом продемонстрировать поддержку главе. Пока я растерянно рассматривал ликующую толпу, не зная, что делать дальше, передо мной вдруг появился Татищев и быстро взял ситуацию в свои руки. «Так, Веромир», — сообщил он, пожав руки Гвоздеву, Ефиму и Шемякину и раскланившись с Мамонтовой. «Бери своих секундантов и идем. А группу поддержки?» — он строго посмотрел на притихших девушек, стоявших вокруг меня. «Попрошу пройти на зрительские места. Там, на входе, служащие предупреждены, вас встретят и проведут. Исида, вы справитесь?» «Да», — кивнул слегка растерявший свою невозмутимость японец и, приняв последние пожелания от девушек, отправился к заднему входу арены, а девушки — к центральному. С ними отправился Ефим, а вот Шемякин, Гвоздев и Мамонтова остались. Но их присутствие, похоже, уже было оговорено, так как вопросов у Татищева не возникло. А вот на Варвару он смотрел вопросительно. «А вы?» – поинтересовался он. «Она со мной, Сергей Николаевич», – сообщил ему. «Вместе с целительницами будет». Тот, понимающе кивнул и пригласил следовать всех за ним. «Принц уже здесь», – сообщил по пути мой спутник. «Надменный козел». Я удивленно посмотрел на него. «Не припомню, чтобы наш преподаватель по фехтованию так выражался». «Не удержался», — хмыкнул тот в ответ. «Ведет себя как... Ладно, я действительно погорячился. Как настроение, князь? Готовы?» «Да», — коротко ответил, слегка слукавив, и покосился на Виль. «Вот кто был непробиваем, холоден и сосредоточен». Вдруг почувствовал какое-то нарастающее нервное напряжение. Только этого еще не хватало. Но уже умел успокаивать бунтующий во мне источник, поэтому в двери служебной части арены вошел совершенно спокойным. Там мы и встретились с Кириллом МакКинли. Принц равнодушно смотрел на меня, но в его глазах я увидел предвкушение моей скорой смерти. Ха, не дождетесь, уважаемый, не на того напали. Два его секунданта выступили вперед, как и мои трое. Произошел короткий традиционный диалог. Хотите ли примириться, нет ли у вас дополнительных пожеланий к сопернику и так далее. Убедившись, что никто на примирение не согласен, секунданты отошли в сторону, и мы отправились к широкому проходу, ведущему на арену. Там я переоделся в легкую, не сковывающую движение форму для дуэли. А перед самым выходом нас встретил ректор вместе с Борщом и Татищевой. Князь Брюс был спокоен и сосредоточен. Он кивнул Гвоздеву и Шемякину и задумчиво посмотрел на стоящую в нескольких шагах от меня, вплотную к Мамонтовой, Годунову. Но ничего не сказал, лишь еле заметно улыбнулся. «Вы все оговорили», — поинтересовался у наших секундантов и, дождавшись их кивков, повернулся к нам. «Итак, господа, скажу пару слов». Голос его стал строгим. «Судить вашу дуэль буду я. Помогать мне будут наши преподаватели. Марфа Ивановна Татищева, Никита Сергеевич Борщев и Сергей Николаевич Татищев. Помните, уважаемые, что бой может иметь определенную политическую огласку, и не нарушайте вами же установленные правила. Правила боя турнирные, без ограничения количества заклинаний и до первой серьезной травмы». «Все верно?» «Да», — подтвердил принц, а следом за ним я. «Тогда прошу на выход, господа». Нам вручили шпаги. На этот раз они были стандартными и самыми обычными. Таким, к моему удивлению, было пожелание принца, и с ним согласились мои секунданты. Вот и замечательно. Такой шпагой даже проще фехтовать, особенно когда ты на уроках к ней уже привык. Наше появление на песке арены было встречено весьма бурно. Посмотрев на трибуны, сразу увидел свою группу. Вместе с ней сидел и Ефим. Молодец, Татищев. Моим верным соратникам выделили самые лучшие места, а Трубецкая уже установила на три ноги большую видеокамеру. Откуда взяла? Ведь с собой у нее ничего не было. И, судя по всему, начала трансляцию. Кстати, я увидел несколько плакатов в стиле «Веромир, порви его» и «Веромир, мы в тебя верим». Ну и ну. Похоже, поддержка у князя Бельского намечалась серьезная. Сам Брюс занял судейское место на деревянном подиуме у входа на арену, а с двух сторон от него расположились по три целительницы. Точнее, трое их было у принца, а вот у меня уже стало пять. Нас окружил защитный купол, предохраняющий зрителей от случайного удара, и дуэль началась без каких-либо сюрпризов. Именно к такому я готовился. Сразу активировал щит тьмы, и поэтому мощный залп из воздушных кулаков и огненных шаров, которым собирался меня ошеломить принц, просто растекся по его поверхности. Он, кстати, окружил себя воздушным щитом, а я, недолго думая, в ответ решил применить свою излюбленную связку – темная зыбь и огненные шары. К моему разочарованию, Маккинли оказался на удивление проворным и сумел ускользнуть от моих заклинаний. Странно. Раньше за ним подобной скорости не замечал. Что ж, пока бой чем-то напоминал мою финальную схватку с Горчаковым, но, как выяснилось, первое впечатление обманчиво. Следующей атакой противник меня неприятно удивил. На этот раз по мне хлестнула огненная плеть, причем удар оказался такой силы, что мой щит буквально задрожал. Ох, вряд ли он выдержит еще один удар. И это при том, что я подпитывал его тем самым кристаллом, который мне дал Брюс. На этот раз не стал медлить и буквально забросал противника темными заклинаниями. Шар тьмы, темная молния, темная зыбь. Австралиец явно не ожидал подобного напора. Его щит лопнул, и одна из темных молний зацепила плечо. Я покосился на вставшего со своего судейского места, расположенного в нескольких шагах от купола, ректора. Но, скривившись от боли, принц, тем не менее, крикнул, что готов продолжать бой. И в меня ударила молния. Но непростая. Едва материализовавшись в воздухе, она разделилась на несколько зигзагообразных клонов, которые, шипя, врезались в мой щит. И на этот раз тот растаял. Однако я не стоял на месте и, использовав свое кольцо телепортации, оказался за спиной у врага. Но опять австралиец словно предвидел это, и мой выпад шпагой пронзил воздух. Я еле успел восстановить щит и отразить еще одну огненную плеть. Некоторое время мы кружили по арене, обмениваясь ударами, но безрезультатно. Принц умудрился ускользать от моих атак, и самое странное, даже ни разу не вляпался в темную зыбь. Вообще, он оказался очень неудобным противником, и мне кажется, что на турнире, который я выиграл, он бы точно занял призовые места. Но надо было его добивать, так как скрещивать с ним шпаги у меня желания совершенно не было. Однако, как это часто бывает, человек предполагает, а судьба располагает. Где-то слышал это мудрое изречение.